«Простите», — сказал Демба, — «не можете ли вы идти немного скорее? У меня мало времени». «Мне жаль квартиры», — сказал Эйснер и пустился вперед рысцою. «У меня связаны с нею приятные воспоминания. Там посещало меня много хорошеньких девчонок. Прелесть каких хорошеньких. Я иду теперь на Коллингассе», — перебил его Станислав Демба. «Это вам, верно, не по пути». «На Коллингассе? В таком случае я могу пройти с вами, к сожалению, только небольшое расстояние. Слишком у меня много дел в банке. Право, я тону в делах. Надо вам сказать, что я и распоряжаюсь, и представительствую, и веду переговоры, и заключаю сделки. Все. Вот как», — сказал рассеянно Станислав Демба. «Вчера меня спрашивает барон Райфлинген. Вы знаете Райфлингена? Я с ним обедаю иногда в кафе «Империаль». Так вот, вчера он спрашивает меня, каково вы, скажите, мнение насчет Глайсбахского синдиката? Как стоят эти акции? А я отвечаю ему: «Милый барон, вы знаете, коммерческая тайна. У меня, к сожалению, связаны руки, но...» Станислав Демба остановился, наморщил лоб и взглянул на своего спутника. «Что вы сказали? Связаны руки? Да, потому что, видите ли, вот как. У вас руки связаны. Это должно быть неприятно». «В каком смысле?» «Это должно быть неприятно», — повторил Демба с лукавым выражением лица. «Связанные руки. Я представляю себе, что пальцы вспухают от застоя крови. Ощущение должно быть такое, словно они вот-вот лопнут. Кроме того, боль, которая передается даже в плечо...» «Что вы говорите, не понимаю. Я рисую себе, как должны вы себя чувствовать, когда расхаживаете со связанными руками». «Но я ведь хотел только сказать со связанными руками, поскольку интересы банка...» «Довольно!» — крикнул Демба. «Зачем говорите вы о вещах, о которых ничего не знаете, которых не понимаете и не чувствуете? Слова, которые вы произносите, рождаются мертвыми на свет и не успеют слететь у вас с языка, как уже отдают запахом тления». «Что это вы так расшумелись? Да еще посреди улицы!» «Я ведь ему в конце концов дал справку. Я сказал ему: знаете ли, барон, я не хочу вас удерживать, я сам их купил, но это был прыжок в неизвестное. Если я...» «Что вы сказали?» «Прыжок в неизвестное. Очень хорошо. Прекрасно. Вам, наверное, уже случалось прыгать в неизвестное. Нет?» Станислав Демба с усилием подавил в себе новый приступ ярости и заставил себя говорить совершенно спокойно. «Не правда ли? Смотришь вниз и сперва не испытываешь никакого страха, думаешь, так нужно. Страх появляется. Ужасный страх лишь в то мгновение, когда теряешь опору и начинаешь падать. Лишь только в эту секунду. Видишь вдвое отчетливее все, что вокруг тебя происходит. Чувствуешь капли пота у себя на лбу. А затем... Ну-ка, что происходит затем? Говорите!»